«Ах, ты!» – задохнулась Фелли, попыталась стукнуть коротышку сжимаемым ей в руках конструктом. Увы, не слишком-то удобное оружие отклонялось в сторону незримой Т-преграды и просто не достигало тела гоблина. «Ах, ты! Ах, я!» – с готовностью подтвердил Тимон и волшебницу начала сдвигать в небольшую боковую дверцу, ведущую, кажется, в чулан со швабрами. Маленький, никчемный, никому не нужный и, похоже, вовсе не способный, а актерскому мастерству. Ни одна сволочь добить не попыталась. Никто из по-настоящему важных в нашей маленькой банде персон не дезертировал, после того, как меня можно было списать со счетов. Эх, видно, нет во мне таланта, все до одного фальшивую игру распознали. Острога не сбежала с мешком драгоценностей, суккуба всю власть захватить не попыталась. Ты дорезать своего обидчика даже и не попробовала. Мал не дезертировал, Стари не продал нас дворфам Стальгорна с потрахами, сестры Харвальд сфилонили не чрезмерно, отрабатывая не меньше половины своего сверхвысокого жалования. Даже таинственный отравитель ни разу яда в еду не насыпал. Сволочь! Златокудрая вспомнила, что она волшебница, и огненные стрелы начали одна за другой бить в коротышку, вернее в уплотнившейся до плотности стали воздух перед ним. Безрезультатно. Да я тебя сама сейчас искалечу. Ну не. Гаденько усмехнулся коротышка и захлопнул за собой дверь чулана, в который втолкнул эльфийку. Швабры сами собой раздались в стороны, освобождая место. Какая-то ветошь слетела с прибитой у стены полки, которую при изготовлении очень плохо ошкурили, что Фель мгновенно ощутила прижатым к ней задом. Ближайшие несколько часов ты будешь очень-очень занятой, а потом станешь на некоторое время очень-очень усталой и очень-очень доброй, так как я намерен компенсировать себе период целибата целиком и полностью. Глава 30. Производство упало, научные разработки не ведутся, склады с запасами стратегического сырья близки к тому, чтобы показать дно. Громко и вместе с тем крайне нудно вещал гоблин, устроивший всем разнос. Дисциплина среди рядовых бойцов стремительно катится вниз, разлагаясь под воздействием алкоголя и женщин. У эльфов большая часть солдат представлена лучницами, которые от подобных дурных привычек имеют естественный иммунитет. Счел нужным заметить Стари, которого это заявление Тимона явно покоробило. Старому вояке явно пришелся не по душе учиненный разнос. Вот они то дисциплину и разлагают. Не сбавил-то на зеленый коротышка. Лично набрали у алхимиков разной косметики, приобрели у торговцев себе ликеров и сладостей на закусь. Теперь каждый вечер шляются в слегка пьяном виде, где попало. По всем углам группками по 3-5 особей шушукаются, стреляя глазками направо и налево. А на легкодоступных эльфиек в боевой раскраске отвлекается мужская часть наших воинских соединений, вместе со значительным количеством местного населения. Фель, скромно стоящая у стенки, тяжело вздохнула. Крыть ей было нечем, подчиненные волшебницы действительно вовсю распоясались. В человеческом городе они себе такого не позволяли из-за не слишком-то безопасного окружения, а в дворфийском поселке всегда была под боком нежить, которая даже самым большим ротозеям прививала железную дисциплину, или просто сжирала их, да и народу там имелось куда меньше, проще было за всеми уследить. Единственный из вас, кем я доволен, это Пумба, рубанул воздух перед собой ладонью гоблин. В исполнении кого-нибудь более массивного это смотрелось бы грозно, а так вызывало скорее усмешку. Ему ничего не поручали, он ничего и не делал. Делал, возразил лысый орк, поглаживая свежевыбритый череп. Охранял тебя, когда ты притворялся сумасшедшим, и сидящего в соседней камере злокотошеля, которого ты сам говорил не оставлять без присмотра ни на минуту. Вот потому-то и говорю, что тобой доволен. Качнул головой маленький волшебник, а остальными – нет, в особенности тобой, Сури. Как можно было оставить низложенного торгового барона, если ты лично обещала за ним днем и ночью следить? Он же теперь ведет половину нашей документации и бухгалтерии, являясь чуть ли не самым важным после меня человеком, точнее, гоблином, но это уже детали. Суккуба скромно потупила глазки, даже не пытаясь спорить, то ли понимала, что виновата, то ли не особо переживала насчет грядущего наказания. Фель поерзала, пытаясь пристроиться к стене так, чтобы не касаться твердой поверхности ничем, кроме спины. Ягодицы ужасно ныли. Вчера ее, конечно, не пороли, но, пожалуй, лучше все-таки бы выпороли. Во всяком случае, эльфийка предпочла бы именно данное наказание огромному количеству впившихся в мягкую плоть занос. Плотник, делавший ту злополучную полку в кладовке, явно заслуживал изрядного выговора за свою халатность. Тем не менее, должен признать, что критических ошибок в трудной ситуации никто все-таки не сделал. Немного успокоился гоблин, прекративший играть помешанного. Имеющиеся недочеты легко устранимы и рано или поздно исправились бы сами собой с течением времени. Ну, или перешли в более тяжелую стадию, требующую оперативного вмешательства и решительных действий. А за идею магомеханических двойников и ее практическое воплощение нашим изобретательницам вообще будет выписана почетная грамота. Если же они ее еще и оптимизируют немного, то могут рассчитывать даже на премию. «Ты сам тоже не сделал ни одной ошибки», – тихонько уточнила Сури. «Те откровенно убыточные договоры, по которым нам теперь поставляется сырье для местных алхимиков и мастеров, вряд ли можно назвать мудрым решением. С экономической точки зрения так и есть», – хмыкнул ничуть не обидевшийся гоблин. «Однако теперь представители клана Меднобородых, правящий, я хочу заметить, в Стельхолме клан, будут нашими лучшими друзьями. Ну, в разумных пределах, конечно же, но они будут очень велики, ведь получаемая ими дополнительная прибыль сильно способствует развитию дипломатических и торговых отношений. К тому же, случись чего, им можно будет пожаловаться на произвол тех или иных частей Альянса, и они смогут отстоять позиции своих союзников на самом высшем уровне. Это да, за деньги наши старейшины готовы на многое», — признал Страри. «Но разве для войны с сектантами нам так уж нужно их одобрение? Ну, надо же кому-то сбывать трофеи в больших количествах. Или занимать своими войсками освобожденную нами территорию», — хмыкнул гоблин. «С проклятыми мы никогда не сможем тягаться в стратегическом плане, поскольку ресурсов у них тупо больше. И всегда будет больше, если, конечно же, мы тоже не завоюем одну страну и разорим парочку других. Однако теперь нам уже под силу вносить свои мазки в картину военных действий, планируя и осуществляя крупные операции. Вот вроде той, которую мы провернули последней, только уже без такого громадного риска, привлечения заемных капиталов и жертв среди мирного населения и своих солдат. Ну а глобальная-то цель у нас какая?» — осторожно уточнила Кармен. «Или просто война с нежитью до победного конца с попутным обогащением, уничтожить весь мир», — пафосно изрек гоблин, оглядел реакцию ошарашенной публики и только потом поправился. «Тьфу ты, не то. Захватить весь мир. Ах да, опять не то, а сделать так, чтобы всякие завоеватели и уничтожители миров оставили нас всех наконец в покое, дав наслаждаться заслуженным отдыхом ближайшую вечность или хотя бы пару поколений. Вот теперь самое то. Амбициозно», — заметила Хлоя. «Но мне нравится. А можно быть чуть-чуть ближе к реальности? База на этом континенте у нас есть. Пора создавать плацдарм на следующем», — пожал плечами гоблин. «Во-первых, на одних только торговых и пассажирских перевозках обогатимся. Во-вторых, всегда надо иметь место для отступления на случай проблем. Ну а в-третьих, и личные причины имеются». Фель согласно кивнула, кинув благодарный взгляд на гоблина. Томящийся в неволе легендарный Илледан-предатель был нужен ее народу сильнее, чем все богатства мира вместе взятые. И тому, кто спас бы их от жажды магии, высокие эльфы были готовы простить большую часть грехов прошлых, настоящих и будущих. Златокудрая, будучи не до конца лишенной амбиций, надеялась не только сохранить свой народ, но и войти в его историю. Причем не как скандально известная на весь мир извращенка, а как государственный деятель с несколько эксцентричными привычками. Хотя по сути разницы между этими двумя понятиями было бы и немного, но ей бы хотелось, чтобы ее запомнили в положительном ключе. И желательно, чтобы подобное мнение сформировалось еще при ее жизни, поскольку в ближайшие несколько столетий умирать своей смертью волшебница никак не собиралась. Если же рассуждать о ближайших перспективах, то тут все просто и понятно. Продолжал свою речь гоблин. «Сейчас сектанты всеми силами укрепляют захваченный ими кусок побережья, а Альянс собирает силы в кулак, чтобы лишить нежити демонов выхода к морю. Значит, скоро, несмотря на приближающуюся зимнюю пору, на линии станет жарко, и мы будем участвовать в этом побоище», — несколько нервно уточнила Хлоя. «Вот еще», — фыркнул Тимон. «Пока проклятые принцы Личи обороняют свои укрепления, мы будем шалить на их коммуникациях, перехватывать обозы и освобождать рабов. Даже армия нежити зависит от службы снабжения, пусть и не так сильно. К тому же только там можно заполучить трофеи, которыми можно будет нагрузить боевые дирижабли. Ведь чем они отличаются от обычных грузовых и пассажирских? Гондола разбита на множество независимых отсеков, которые продырявить сразу все сложно. Кабина бронирована. Часть трюмов заполнена бомбами. Начало перечислять Кармен. Есть несколько отдельных люлек для стрелков. Правда, верхняя полусфера у них ничем не прикрыта, и потому боевые дирижабли отбиться от более маневренного противника могут лишь если действуют группой. Мы не про их тактико-технические характеристики говорим, а бывал ее страре. Тимон имеет в виду то, что боевые дирижабли были и остаются крайне вместительными летучими машинами. Используя их, можно незаметно появиться чуть ли не в любом точке, наплевав на дороги и рельеф местности, а потом оперативно исчезнуть, предварительно уничтожив всех врагов и нагрузив транспорт добытым в бою барахлом. Верно ведь? Я бы высказался несколько иначе, но да, ты попал в точку, кивнул гоблин. Пока мне пришлось изображать из себя безумца, было время немного поразмыслить над картой, но окончательного решения так принять и не сумел. Обсудим плюсы и минусы наиболее явных вариантов. Обсуждение затянулось далеко за полночь, но так и не принесло никаких однозначных результатов. Страри и сестры Харвальд желали обезопасить земли дворфов и гномов. Несколько сильных магов и 4 боевых дирижабля с небольшой частной армией профессиональных бойцов на борту могли бы щелкать возведенные сектантами фортпосты как орешки. Вот только в них вряд ли бы нашлось маломальски ценное и вкусное ядро трофеев. Откуда богатство в приграничной крепости? Златокудрой хотелось продолжать рейды в Кельталас. В конце концов он был крайне великой в столичную область, где засела Сильвана. Они могли бы просто не соваться. Сури тыкала когтистым пальчиком в крупное внутреннее озеро, богатое рыбой. На берегу его стоял крупный город, в прошлом бывший чуть ли не торговой столицей Лордерна, а ныне ставший одной из крупнейших резерваций рабов и паразитирующих на них магов смерти, не только не растащивших богатство захваченного края, но и дополнивших их награбленным из иных земель. Острога желала бы навестить черных дворфов, рассчитывая найти у тех некоторое количество пленников своего народа. Да и богатств данные отступники, не участвующие в войне с нежитью ни на одной из сторон, должны были скопить немало. Их ведь серьезно никто с самого окончания междоусобной распри не трогал. Златокудрая вернулась в свою комнату и попыталась уснуть, но глаза никак не желали закрываться. Ее мнение и опыт как командира крупного отряда не сочли достаточным поводом, чтобы принять намеченную волшебницей цель, и это злило чародейку. К тому же чуткие уши эльфийки отчетливо различали шум, который доносился из занятой суккубой комнаты. Видимо, гоблин уже приступил к ее наказанию, и похоже, демоница не так уж и возражала против того, что с ней делали. И про то, как именно зеленый коротышка водил их всех за нос и изощренно издевался, Сури, похоже, и не думала напоминать мелкому поганцу. Соднящий зад, из которого Фель вытащила больше десятка за нос, взывал к отомщению, то есть это, конечно же, делала оскорбленная гордость эльфийки, ревнующей к сопернице, однако в последнем чародейка не призналась бы даже самой себе. В любом случае, она настроилась на самые решительные действия и встала с постели. Фель не очень умела строить пакости. Как-никак до войны с нежитью она работала няней и наставницей, а не училась на диверсанта среди рейнджеров Кельталаса, а потому, здраво рассудив, что сохранить инкогнито она все равно не сумеет, волшебница решила действовать с размахом, так, чтобы это запомнилось маленькому нахальному коротышке и его ручной подхалимке надолго, и больше никто из них никогда бы не смел выставлять ее дурой. Ну, или хотя бы думали над тем, стоит ли оно того, лишние пару секунд, чтобы охладить пыл гоблина, а за одного его же горячую голову. Златокудрая не нашла ничего лучше, чем вода, много воды. Проще говоря, она сбегала до колодца, призвала максимально толстого водяного элементаля и потащила его внутрь под несколько ошалевшие взгляды охраны. Не будь они эльфами и соответственно ее подчиненными, вряд ли бы у нее вообще это получилось. Дверь, ведущая в обитель порока, из которой доносились возмущенно довольные взвизги и ритмичные хлопки, оказалась закрыта. Однако когда вставшую на путь мести волшебницу подобные мелочи могли остановить, она просто пережгла петли, на которых висела преграда, а дальше состоящая из очень холодной воды воплощенный дух втек внутрь, мгновенно заполнив большую часть помещения, и почти сразу же развоплотился, получив мощнейшую телекинетическую плюху. Однако основательно замочить все помещения мини-цунами ему это практически не помешало. Фель, по буквам процедил мокрый как мышь гоблин, сидевший прямо на полу и выглядящий крайне глупо. Он и так-то не отличался особо атлетическим сложением, а сейчас, будучи раздет, смотрелся просто смешно. Хотя кое-какая одежда у него все-таки была. Тапочек, пушистый, в виде зайца, сжатый в правой руке. Лежащая на коленях у маленького волшебника суккуба отплевывалась от воды и сверкала красными, буквально светящимися ягодицами. Из-за не слишком то удобной позы, в которой ее лицо почти лежало на полу, демоница едва не захлебнулась. «Не знаю, хотела ты выказать нам таким образом неодобрение, или напротив тонко намекала, что тоже не против подвергнуться небольшому наказанию, но использовать такую тварь в любом случае неправильно. Совсем неправильно. Йо-йо-йо, оттенка клеевого то монстра ты откуда взяла?» Проследив за направлением его взгляда, волшебница выругалась и приготовила боевое заклинание. Под упавшей шторой из темного бархата барахталось нечто, обладающее большим количеством конечностей. Причем если некоторая часть из них еще походила на человеческие или там скажем эльфийские, то остальные представляли собой бешено дергающиеся туда-сюда щупальца. «Спокойно!» — проскрипело странное существо хриплым и явно мужским голосом. «Я вам не враг, хе-хе, ой, иначе бы давно уже вырвал сердце этому мелкому развратному колдунишке и отродью межреальности, которая погонит собой наш дивный мир. Ох, тьфу, дай угадаю, четвертого лишнего ты в нашу компанию запускать не намеревалась?» — осторожно уточнил гоблин у Фелли. Стоящее у стены зеркало треснуло, а спустя мгновение по воле телекинетика в воздухе замерло несколько десятков острых как бритва осколков. Вероятно, его опрокинуло волной, и она же сняла чары невидимости. Пробормотала эльфийка, пытаясь понять, чем ей лучше бить по противнику. Классической боевой магией или же друидизмом. Первая могла бы вызвать изрядные разрушения, а вторая не факт, что наберет достаточно мощи вдали от живых растений и плодородной земли. Такое бывает, если иллюзия слабая. Кое-как утвердившись на ногах, выглядящих какими-то тонкими, непрошенный гость наконец-то отбросил с себя штору. И златокудрая едва удержала в руках созданный ей комок огня, способный зажарить рыцаря прямо в латах. Внешность у этого существа была просто чудовищной. Черная кожа головы не просто несла на себе шрамы, отметины ужасных ранений покрывали не меньше трети лица. Глаз не было, вместо них красовалась обожженная корка. Носа тоже, между глазами и ртом лишь темнел практически ровный провал. Волосы отсутствовали полностью, похоже, их кто-то долго срезал громадными кривыми когтями прямо с черепа. В руках был сжат костяной посох, составленный из таких толстых позвонков, что он больше напоминал собою банальное бревно. Венчала его чья-то черепушка, с то ли пятью, то ли шестью хаотично расположенными глазницами, в которых тело зеленое пламя, а непонятные извивающиеся отростки оказались змеями, во множестве высовывавшимися из рукавов меховой одежды, почти такой же, какую в свое время носила Острога. «Халхюк», — уверенно констатировал Тимон. Впрочем, вряд ли хоть кто-нибудь, слышавший об этом старом, уродливом и слепом шамане, мог его с кем-то спутать. Уж слишком набор особых примет был впечатляющий. «Хаэм, хаэм, хаэм, хаэм, хаэм, кого-то ты мне напоминаешь, вот только вспомнить не могу, кого конкретно». «Чего?» — не поняла Фель, даже и не подумав рассеивать подготовленное к бою заклинание. Компанию ее составила Сури, изящно поднявшаяся на ноги и извлекшая непонятно откуда свой боевой хлыст. Эльфийка даже подумала, что демоница держала его где-то под рукой в расчете найти ему применение в самое ближайшее место, и ей даже не хотелось представлять, какое именно, но все равно представлялось. «Почему у нас на территории неучтенный ледяной тролль, а я об этом ничего не знаю? Мне о наличии данного любителя нарушить чужой досуг охрана тоже сообщить забыла», — успокоил ее гоблин, на которого сама собой налазила раскиданная по полу одежда. С вещей текли ручейки холодной воды, но, видимо, коротышке на это было плевать, хотя определенно эту уродливую рожу я раньше где-то видел, или похожую. Может, он и раньше за нами подглядывал, я бы учуяла постороннего, — неуверенно пробормотала Сури. «Наверное, мы раньше не встречались, а дети мои, как правило, шли в своих мамочек». Старый шаман без спросу уселся на ближайший к нему диван. Грации в его походке не было совсем, но на протезах он ковылял довольно шустро. Если ледяной тролль ли испытывал какое-то смущение из-за того, что был пойман в чужой комнате, да еще когда ее хозяева были заняты таким делом, то виду не подавал. Или просто Фель не могла ничего прочитать на том сборище разнообразных шрамов, которое заменяло ему лицо. «Ты хотел меня видеть и дать денег. Золото мне пригодится, неси его сюда». «Не просто так», — заметил гоблин. «За разговор. Я слушаю». Никого не стесняясь, Хаохюк накрылся лежащим на диване пледом, и еще подушку себе под голову положил. У Златокудрой вдруг возникло дикое подозрение, что этого шамана хотели найти вовсе не по причине его талантов темной магии. Просто одно дико наглое существо намеревается стребовать с другого редкостного хама алименты, или заставить его признать отцовство, а может наоборот, порадовать новостями о том, что сделанного на стороне бастарда намереваются принять в лоно семьи. Говори, чего тебе надо, и монеты тащи. Способ внести непоправимые нарушения в психофизическую матрицу. Гоблин начал ковырять пол ножкой, явно пытаясь вспомнить нужные заковыристые термины из магической теории. А, да в болото всю эту заумь. Ты вроде бы умеешь возрождающихся бессмертных то ли убивать, то ли сковывать так, чтобы с концами, а у нас как раз их многовато развелось на единицу площади. Научи других, как это делать. За плату, само собой, а мы тебе и остаткам твоего клана заплатим, и хорошие условия жизни обеспечим в местах, где пока еще все тихо и спокойно. Так ты и сам умеешь. Отсутствие глаз мешало понять, куда именно сейчас пялится Хаохюк, а змеи, заменявшие ему органы зрения, были направлены во все стороны разом. Я собирал о тебе слухи, и, пожалуй, прикончил бы уже подающего надежды чернокнижника без разговоров, если бы он не разобрался с одним из личей. Та тварь поправится, совместными усилиями мне и девочкам удалось лишь слегка поломать ей разум. Поморщился Тимон. Да, в норму тот мертвый колдун придет не сразу, но через пару лет он скорее всего восстановится полностью и станет только злее и осторожнее. Нужны более надежные и желательно менее сложные методы, и ты можешь их дать. Не мне, если та уж пошло. Научи чародеев-дворфов, если не любишь людей, гоблинов и эльфов, или гномов, уж те с вашей расой точно никогда не враждовали, ибо почти не пересекались. Нет, отказался тролль, не вставая с дивана. Демонов я не люблю и личей тоже, но у вас ничего не получится. Чтобы воспользоваться этим методом, надо быть сыном моего отца. Даже своих детей я не смог научить, хотя пытался. И из более дальних поколений тоже ничего путного не вышло. Давай деньги. То есть способности должны быть врожденными. Повинуясь жесту гоблина, суккуба достала из стоящего в ее комнате сундука маленький кошелек и передала его коротышке. Ты можешь обследовать других ледяных троллей и найти среди них тех, кто ими обладает, да и лесных заодно. Добровольцев я обеспечу, или артефактов наделай, при помощи которых можно убивать бессмертных. За каждый из них Альянс тебя буквально озолотит. Чувствуя, что разговор затянется, Златокудрая поискала, куда бы присесть. На полу еще хлюпала вода. Диван был занят троллем. Кровать стояла в соседней комнате, а все стулья куда-то подевались. Сури уселась на тот же сундук, из которого забрала золото. В углу отыскалось расштанное кресло-качалка, древнее и подозрительно знакомое. То ли данная мебель так понравилась гоблину, что он ее спер, то ли напротив, коротышка остался недоволен предоставляемым в человеческой гостинице интерьером, и спер его, чтобы компенсировать переплату. Одно было ясно, он его спер. Фель могла бы вторично поставить себя на кон за то, что в уплату за данную мебель ее хозяевам не перепало ни одной монетки. Эту силу приобретают в ходе ритуала, очень опасного, очень древнего, очень темного, проводимого над ребенком, имеющим два шанса из трех не увидеть следующий рассвет. Шаман выпростал из-под одеяла руку, на которой осталось всего два пальца, указательный и мизинец. Между ногтями прострельнули алые искорки. Миг и они сплелись в нечто вроде молнии, кружившей вокруг изувеченной плоти Хаохюка, но не касавшийся его. Абсолютное уничтожение. Пламя пожирает магию и растет на ней, опаляя душу. Если в артефакты и можно как-то его запихнуть, то способ мне неизвестен. Давай деньги, или я ухожу, и отныне ни один ледяной тролль не поверит твоему слову. Держи, но мы еще не закончили. Бросил ему кошелек гоблин. Так, стоп, я, кажется, понял. Ну конечно, да кой же ты гарный хлопец, коли ты негр губастый. Чего? Не поняла ни слова из его последней фразы Фель, устроившаяся на кресле качалки и теперь отчаянно надеявшаяся, что оно прямо под ней не развалится. О чем ты говоришь? Да никакой это не ледяной тролль. И как я сразу этого не понял? Непонятно почем, но улыбка гоблина грозила порвать ему рот и достигнуть ушей. Шрамы на голове остались от спиленных и выкорчеванных рогов. Глазницы пустые, потому как раньше в них полыхало демоническое пламя. Друидизм. Дамы, вешать вам лапшу на уши пытался представитель племени ночных эльфов, когда-то выбравший для себя путь охотника на демонов. Пламя, выжигающее магию, это ведь их, можно сказать, фирменная способность. Но их же всех уничтожили после того, как первое вторжение Пылающего Легиона было отбито. Запротестовал Эфель, опасно наклоняясь вперед на затрещавшем кресле качалки. Это, между прочим, и была одна из причин, из-за которой некоторая часть эльфов сбежала. Наши предки боялись оказаться следующими. Ну, полагаю, профессиональные убийцы демонов – это не новорожденные котята, которых можно и в ведре утопить, фыркнул гоблин. Они наверняка сопротивлялись, и кто-то даже успешно. Во всяком случае, одного из них я видел, и он почти полная копия нагло занявшего мой диван фальшивого ледяного тролля, только куда лучше сохранившаяся и чуть более светлого оттенка. Миниатюрность, похотливость, тяга к запретному, высокий интеллект вкупе с наплевательским отношением к последствиям своих действий. Начал перечислять Халхюк, заметно напрягшийся. Во всяком случае, это было заметно даже по его изуродованному лицу. Да и посох, вместе со своим хозяином накрытый пледом, несколько изменил свое положение, одним концом уставившись прямо на гоблина. А еще сила, очень знакомая мне сила, вкуса которой я не чувствовал уже 10 тысяч лет. Хм, а ведь это тоже мне кое-кого напоминает. Сильно напоминает. Очень-очень сильно напоминает. Фель еще сильнее подалась вперед. Кажется, у нее наконец-то появилась возможность узнать, с кем или чем отныне связана ее жизнь. На все вопросы гоблин лишь гнусно хихикал и утверждал, что всему свое время и она еще не готова, а потом начинал хихикать еще гнуснее и тянулся ее лапать. Но если сейчас рядом с ней действительно находится существо, помнящее первую войну с демонами, то возможно оно действительно знает те силы, которым присутствие Пылающего Легиона в Азероте и даром не нужно. Ведь они просто по логике должны были быть союзниками, пусть даже на не слишком-то долгое время. Стесняюсь спросить, но ваше величество. Халхюк прервался, видимо подбирая слова. Один из императоров Древней Империи Троллей, забегали мысли в голове у эльфийки, которая подалась еще больше вперед и начала опасно балансировать на почти потерявшем равновесие кресле качалки. Ну да, многое сходится. Они никогда не чурались древних сил и темной магии. И это даже объясняет его аномальное сходство с гоблином, ведь они возникли именно из представителей этой расы, загнанных в каджимитовые шахты. Видимо, как раз бывшие рабы-мутанты и сохранили исконный менталитет, в то время как лесные и ледяные тролли свою культуру утратили. И, пожалуй, это даже к лучшему. Королева Асшара, это действительно вы, наконец-то продолжил свою речь Халхюк, только вы могли бы пороть суккубу тапочком в ту пору, когда Пылающий Легион топчет Азерот, и только у вас могла сохраниться энергия колодца Вечности, чей вкус мне не перепутать ни с чем другим, проживи я даже еще 10 тысяч лет. Фель рухнула прямо на влажно чавкающий ковер, вместе с перевернувшимся креслом. Глава 31. Халхюк подозрительно пялился на Фель. Златокудрая сама не могла объяснить, как он это делал без глаз и даже выпущенных из-под одежды змей, но она точно чувствовала на себе пристальный и недобрый взгляд бывшего охотника на демонов. Хотя почему собственно бывшего? Исчезло государство, в котором он получил и отточил свои навыки. Пропал народ его породивший, сменились очертания континентов, а изуродованный ночной эльф по-прежнему мог вломить любому непрошенному гостю из пустоты межреальности, ну, или коренному жителю своего мира. Последних за минувшие тысячи лет изгнанник прикончил на парочку порядков больше, чем тех, кто пришел в Азерот извне. А меня ваш гоблин все равно не убедил, разлепил потрескавшиеся губы дважды изгнанник. Сначала он бежал в Кельталас вместе с мятежниками, а потом удрал уже и оттуда, по внутриполитическим мотивам, касающимся только его и первого короля светлых эльфов. Чего именно они не поделили, старик отказывался говорить наотрез. Возможно, просто забыл, за такую бездну времени из памяти и куда более свежие события могли выветриться. Но он настоятельно просил оставить себя для всех тех, кем он по сути дела и являлся, очень старым и сильным шаманом ледяных троллей, к чьим словам волей-неволей прислушивались почти все старейшины этого народа. Ближайших родственников ночных эльфов, среди которых охотник на демонов завел себе жену и детей, а уж последние-то в свою очередь волей-неволей растащили его кровь по большинству племен. В нем энергия колодца Вечности, а королева Асшара не мертва, во всяком случае так говорят духи мертвых. Эти два факта неоспоримы и умеющему логически мыслить их достаточно. Фель почувствовала, что ей снова становится дурно. Хоть Тимон и отрицал свою принадлежность к правящей верхушке ночных эльфов, но он много чего отрицал. Или все же оно, а может и вправду она. Халхюк уже успел пару раз описать характер и привычки призвавшей пылающий легион королевы. Совпадало до безобразия много. Во всяком случае, в своей жизни Златокудрая видела только одну персону, в которой непостижимым образом сочетались раздолбайство и тонкий расчет, амбиции и безразличие к власти как таковой, гедонизм и трудолюбие, невероятная магическая мощь и крайне отвратное знание основ классической магии. Ни Тимону, ни Асшаре, они были попросту не нужны, с их силой нужный результат получался и так, а учиться делать как надо им было лень. «Королева Асшара не мертва», — подтвердил голос зеленого коротышки, вошедшего в небольшую каюту, расположенную у рубки управления боевым дирижаблем. Королева Асшара теперь правительница Наг, в которых превратились те ночные эльфы, которые не успели удрать от захвативших власть фанатиков. «Я же тебе уже говорил, не верю», — мотнул уродливой головой Халхюк. «Ну и твои проблемы», — безразлично пожал плечами коротышка. «Будешь при всех называть меня королевой, прослывешь маразматиком. Согласись, будет обидно получить такую репутацию после того, как 10 тысяч лет сохранял более-менее свежими тело и мозги». Халхюк гордо промолчал. Фель завистливо вздохнула. Охотник на демонов, несмотря на крайне уродливый вид и полученные в сотнях боев травмы, имел одну просто потрясающуюся особенность. Перенесенные в далеком прошлом мутации изменили его настолько, что тот стал практически абсолютно невосприимчив к отравлению магической энергией. Даже суккуба в этом плане уступала ветерану первой войны с пылающим легионом на порядок. Старик мог тянуть силу откуда угодно и абсолютно не переживать о последствиях, за счет чего и протянул столько времени, прекрасно обходясь без так необходимых эльфам источников волшебства. Жаль только себе подобных он создавать действительно не умел, для этого требовалось нечто больше, чем горячие желания и тысячелетия опыта. Нужен был талант, вернее гениальность, такая же, как у Илледана-предателя, помогавшего некоторым ночным эльфам стать настоящими охотниками на демонов. «Так я чего вам новые слухи о себе сочинять помешал», — продолжил гоблин, вопреки обыкновениям надевший доспехи. «Лагерь Альянса на горизонте. Уже хорошо виден замок, в котором квартирует начальство и палаточный лагерь, где ютятся простые солдаты. Вокруг нас патрульные грифоны уже минут 10 как вертятся. Готовьтесь к высадке, будь она неладна. Эх, как же я не люблю, когда мои планы ломают». Злобно сверкнувший глазами коротышка снова вышел за дверь. Кто-то из тех, кому Златокудрая отдавала свои страховочные письма, не удержался и прочел их. Информация о возможном спасении от жажды магии достигла принца Кельтаса, который в настоящий момент являлся наиболее авторитетным лидером народа высоких эльфов. Неизвестно, как давно это случилось и сколько он думал над полученной информацией, но просьба о личной встрече пришла в тот момент, когда уже практически был приговорен к уничтожению еще один маленький городок некромантов. Между прочим, когда в королевский дворец ворвалась толпа бунтовщиков, королева Асшара первым делом закричала, что они все испортят, как бы в никуда, сказал Халхюк. А разбираться в том, кто как и почему мешает ее планам и угрожает ее жизни, стало лишь после. «Я это точно знаю, я был там. Как-то странно ты о ней говоришь», — покосилась на него Златокудрая, которую вновь трезали смутные сомнения. «То утверждаешь, что такую редкостную дрянь, ставшую виновницей вторжения демонов, еще поискать надо, то буквально на руках готов носить и благоговеешь в почтении. Первая любовь не забывается», — мечтательно произнес старик, чье изуродованное лицо исказило гримаса, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся улыбкой. «Она была королевой, я был простым гвардейцем, молодым, зеленым и совершенно неопытным, и ее величество многому меня соизволило научить. Впрочем, своей благосклонностью она неизменно одаривала каждого, кого считала достойным находиться близ ее персоны. Это была последняя проверка, так сказать, на профпригодность». «Ну и нравы у вас там были», — покраснела Фель. «И неужели никто не возражал? Если бы ты увидела ее в своем истинном обличье, то тоже возмущаться не стала». Как-то весь посмурнел охотник на демонов от воспоминаний, которые были уже не столь приятными. Невозможно было не трепетать перед этим воплощением красоты, силы и мудрости. Даже когда она допустила чудовищную ошибку, едва не уничтожившую весь Азерот, многие остались ей служить. «Я сам примкнул к мятежникам в надежде сначала все исправить, а потом вернуть прежние счастливые времена. И до сих пор корю себя за недостаточные усилия, из-за которых этого сделать не получилось. Внезапно дирижабль содрогнулся и раздался грохот. Прицепленная к кабине пушка выстрелила, а учитывая, что летающий транспорт находился у военного лагеря Альянса, целью ее могли быть только тревога, горгульи. Надрывался кто-то в коридоре. Судя по тону, это был представитель экипажа, то есть гоблин. Еп, да тут и костяной дракон. Срочно снижаемся. Отставить снижаться. А вот этот рык точно принадлежал Тимону. Вы разве не видите, как под нами вурдалаки маршируют дружным строем? Срочно набираем высоту. Проклятие. Нервно выругалась Фель, сразу ощутив, как тонка оболочка воздушного шара, держащего всю конструкцию в воздухе. Да и стенка кабины, несмотря на бронирование, особой прочностью не отличались. Все такие их создатели стремились облегчить свое творение настолько, насколько это вообще возможно. Я еще никогда раньше не участвовала в воздушном сражении, и, похоже, друидизм будет тут бесполезен. Полностью согласился с ней Халхюк, направляясь к выходу. У меня имеется опыт воздушных боев. На драконе, с драконом, на грифоне, с грифоном, но ни разу подобные схватки мне не понравились. А пару раз так и вообще закончились поражением. И падать было больно. Кто похлипче охотника на демонов, тот реакастрофу и вовсе не переживет. С таким ободряющим напутствием шаман выпустил из своей одежды змей, заменяющих ему глаза. Ориентироваться на слух в помещении он еще мог благодаря тысячелетиям тренировок. Однако почувствовать на летающих тварей врага без помощи магии нечего было и пытаться. Горгульи напоминали гибрид мертвого человека с летучей мышью. Да собственно они и были мертвыми людьми, которым темная магия изменила верхние конечности так, что кости на них разошлись далеко в стороны, а между ними наросла толстая перепонка из кожи. Для боя монстры использовали ноги, оснащенные внушительными когтями. Причем по ловкости они ничуть не уступали рукам и могли швыряться легкими дротиками, запас которых болтался при каждом чудовище в специальной перевязи. Но еще хуже были костяные драконы. Тела этой воистину грандиозной нежити, по размерам и форме вполне сравнимой с настоящими владыками неба, состояли из сотен скелетов, сплавленных воедино. Темная магия настолько насыщала эту отжившую свою плоть, что та уже сама скорее являлась некой волшебной субстанцией и потому могла плевать на силу гравитации. А еще получившееся создание, внешне напоминающее гордых ящеров, было невероятно прочным, живучим и сильным. К тому же оно могло поднатужиться и выдохнуть облако, одновременно разлагающее и замораживающее все на своем пути. 1, 2, 9, считал Тимон, наблюдая за тем, как в разбитое дротиком окно кабины выплывают полюбившиеся ему бомбы. Ветер трепал шевелюру маленького мага, но сбить ему концентрацию, похоже, не мог даже ураган. Взмах рукой и фитили на них затлели, и сразу же снаряды унеслись вдаль, чтобы разорваться у цели облака огня. Видимо, внутри присутствовала зажигательная смесь. Ну вот, на одного уже меньше, а то очень уж число у этих посланников Великой Тьмы было нехорошее. Эй, а этот призрачный гопник небес из-за полыхающего зада дискомфорта вообще что ли не испытывает? Подожженный его усилиями костяной дракон чадил, но выходить из боя даже не думал. Напротив, он резко пошел на сближение с боевыми дирижаблями. Хорошо, хоть компанию в этом составил лишь еще один монстр. Остальные 7 уже громили лагерь войск Альянса, разнося ударами когтистых лап укрепления, перекрывающие орде нежити вход. «Одному я могу поджечь его магию», — хладнокровно сказал Халхюк, метая в мелькнувшую за окном горгулью сгусток какой-то дряни, и попадая в стену. Заклинание древнего ночного эльфа прошло преграду, не оставив и следа, а через мгновение к земле полетела рассыпающаяся на части нежить. Возможно, охотник на демонов и не мог похвастаться особой силой или талантом, но опыта и хитрых трюков он за много сотен лет выживания накопил больше, чем все ветераны отдельной маленькой армии. Но только когда он будет рядом, шагов 20, не больше, и не уверен, что это сразу остановит такую тварь, уж очень она велика. Пока истлеет, эту скорлупку уже 10 раз уронить успеет, а слишком часто пользоваться пламенем абсолютного уничтожения нельзя, а то сам вспыхну. Мне не очень хочется знать, в какую сумму может встать ремонт боевого дирижабля, фыркнул гоблин, подозрительно прищуриваясь. А он обязательно потребуется, если допустить этих милых костяных уродцев до ближнего боя. Старик, ты в своей системе пространственных рун сильно уверен? Вместо ответа Халхюк сел в появившееся под его задницей плетеное кресло, а после выпил крайне вонючего самогона из возникшего в воздухе бурдюка и закусил его шматком копченого сала, которого мгновением раньше не было в его руках. Старый шаман дал немало ценных советов и готовых решений сестрам Хервальдс, поскольку в умении работать со свернутым пространством разбирался лучше большинства признанных гномьих артефакторов. Объяснялось это просто. На крайнем севере, чтобы чувствовать себя комфортно, ну или хотя бы не замерзнуть насмерть, всегда нужно таскать с собой кучу барахла, палатки, топливо, продукты. И к середине второго тысячелетия своего полудобровольного прозябания в снегах проживающий там охотник на демонов решил, что ему надоело изображать из себя вьючного мула и пора оптимизировать данный процесс. Позер прокомментировал его действия Тимон и окутался облаком непроницаемого вонючего дыма. Фель поморщилась, отгоняя от себя аромат паленого машинного масла. Она уже поняла, что задумал коротышка, и не собиралась мешать ему сворачивать свою шею. Хотя бы потому, что ей не так давно тоже порядочно досталось за водяного элементаля. Все тем же тапочком. В своем племени ни перед кем было свою крутость показывать, так решил здесь себя повыпячивать. Ну-ну, успехов. Только позволь заметить, всему экипажу и пассажирам в данный момент немножечко не до тебя. Рассеявшийся мрак явил взором всех желающих все того же Тимона, только облаченного в украшенный рунами полный доспех и со здоровым посохом в руках. Вот только гоблин был уже не настоящим. Под полумаской шлема, скрывающей процентов 70 лица, находилось лицо тщательно сделанной куклы, а сидящий в свернутом пространстве настоящий зеленый коротышка управлял ее движениями и встроенным вооружением при помощи телекинеза. Свернутое пространство ослабляло его возможности раза в три, но взамен наделяло почти полной неуязвимостью. В боевых условиях обнаружить кармашек в ткани реальности было бы по силам разве только богу, а вот уже архимагу, пусть даже самому искусному, пришлось бы сначала узнать, а чего же именно он должен искать. Все остальные могли только пытаться уничтожить боевую куклу, стремясь испортить спрятанную внутри конструкции рунную вязь. И если им это удастся, гоблин вывалится в реальный мир во вспышках света, клубах дыма, языках пламени и прочих маскирующих эффектах, а после снова спрячется обратно, поскольку вместе с ним находится и еще одна кукла, запасная. Тимон хотел бы увеличить количество подобных игрушек до бесконечности, но даже ему банально не хватало сил на питание артефактов, поддерживающих максимально стабильный пространственный карман. Хотя, если бы он выгрузил оттуда более чем солидное количество боеприпасов, а также комплект выживания и некоторое количество золота, то без труда смог бы затолкать в персональное хранилище даже танк. Однако, по мнению притворяющегося гоблином существа, пара сотен килограммов динамита, картечь, зажигательная смесь, гранаты и наличный капитал были ему нужнее. Занятая своими мыслями эльфийка не заметила момента, когда из рубки боевого дирижабля исчезла кукла, а вместо разбитого окна в кабине появилась самая настоящая дырка, в которую теперь ощутимо задувало. Судя по повреждениям, сделали ее не снаружи, а изнутри. Хорошо летят, сейчас в лепешку расшибутся. Халхюк с довольным видом отхлебнул еще самогона и кивнул в сторону небольшого дождичка из горгулий, поднявшиеся выше боевого дирижабля в почти неохватываемую его орудиями верхнюю полусферу. Монстры падали, словно капли дождя. Ну, может и не так часто, но зато регулярно, по сравнению с любой другой нежитью, да и достаточно крупными живыми существами тоже. Данные твари были откровенно тщедушны, некромантам было сложно заставить порхать мертвые тела, а потому их основная авиация по примеру птиц щеголяла пустотелыми костями. Если бы не скорость движения и быстродействующая разновидность трупного яда, всегда присутствующая у них на когтях и остриях дротиков, разделаться с подобной угрозой один на один смог бы и решительно настроенный крестьянин. А ведь у сектантов таких созданий мало, и скоро станет еще меньше, их делать тяжело. Пожала плечами эльфийка, прижимаясь к дыре и высовываясь наружу. В следующее мгновение дирижабль содрогнулся, выплевывая ядро в приближающегося костяного дракона. С датакудрой пришлось схватиться за разлохмаченную обшивку, чтобы не упасть. Правда, в качестве моральной компенсации она рефлекторно выпустила по пролетавшей мимо горгульи огненную стрелу. И даже попала. Заклятие снесло нежити треть левого крыла, и та стремительно понеслась к земле. Из этого воздушного сражения монстр выбыл, но если никто его не добьет, то скорее всего он отожрится и регенерирует. Удар о землю, после которого ни один авиатор не смог бы уцелеть, станет лишь причиной временных неудобств. Ой, проклятие, это было близко. Я пару раз видела изготовление нежити в полевых условиях, и куда больше раз допрашивала тех, кто этим занимался. Так вот, по сложности создания эти уродливые штуки уступают лишь мясным танкам, у которых 2-3 мозга сшивают в один, чтобы они могли всеми конечностями командовать. Ну и костяным драконам, само собой, но тут уж просто в масштабах и требуемой энергии проблема. Их если с чем сравнивать по затратам, так сразу с кораблями. Клубок неживых тел, облепивших созданную телекинезом сферу, ненадолго вошел в поле видимости наблюдателей. Тимон и его механическая марионетка деловито истребляли наседающих на них монстров. Горгулья разрывала силой мысли, испепеляла расходящимися от посоха разрядами молний, дырявила пулями из небольшого пистолетика, возникшего в руке конструкта. Ответные удары наносились зачарованным оружием, которое имелось почти у каждой нежити в одном или двух экземплярах. Те, кто командовал тварями, намеревались, если и не прикончить противостоящего им порхающего акипташка-чародея, так основательно его измотать и вывести из боя. Будь их целью кто-нибудь другой, они бы обязательно достигли успеха. Одновременно левитировать, пользоваться боевой магией и поддерживать защиту. Тот, кто продержится в подобном темпе дольше 5 минут, может пинком распахнуть дверь в любую школу волшебства и остаться там навсегда директором. А в Академии магии ему обязательно дадут собственную кафедру, лишь бы только мог научить начинающих адептов хотя бы 10-й части своих умений. С соседнего дирижабля ударила баллиста. Сразу 2 тварей, пытавшихся процарапать незримый щит Тимона, пронзила насквозь. Мат, которым покрыл коротышка меткого наводчика, Фель услышала даже внутри кабины. Судя по всему, тяжеленное ошкуренное бревно с остальным наконечником имело куда большие шансы пробить установленный маленьким колдуном барьер, чем все усилия злобных, но легких горгулий. Златокудрая выпустила через пролом 3 самонаводящихся огненных заклятий по 5 монстров, гнавшихся за грифоньим всадником. Она не знала, был ли он одним из тех, что сопровождал дирижабли и остался по наследству от торгового барона, или же являлся представителем местных сил Альянса. В седле сидел дварф, а мелкие подробности сейчас различить было абсолютно невозможно. Чары поразили свои цели, и 2 горгульи сошли с курса, то ли время нужное для борьбы с огнем, то ли навсегда. Одну обернувшийся наездник пристрелил из небольшого арбалета, сжимаемого в руках, но еще 2 метнули свои дротики и попали. Причем метили не в прикрытого кольчужной броней седока, а в его зверя. Засевшая в заднице грифона заноза не доставила могучему зверю существенных проблем. Однако второе легкое копьице, ударившее на ладонь правее, перебило ремень подпруги. Седло и тот, кто сидел в нем, кувыркаясь, полетели к земле. Страховочный механизм там вообще-то имелся, но то ли он выбыл из строя еще раньше, то ли оказался бракованным. Эльфийка воспользовалась тем, что победители на несколько секунд замерли на одном месте и прицельно выпустила 4 огненных стрелы. Одно заклятие на одно нетопыренное крыло. Теперь их обладатели никогда не смогут перевести падение в планирование и уцелеть. Не отвлекайся на мелочь, ее и так уже успешно истребляют. Лучше растягивай щит на гондолу, кабину прикрываю я, коротко скомандовал Халхюк, начавший выделывать своим посохом странные фигуры, не сходя с плетеного кресла. Звучание задувающего в дыру ветра изменилось. Откликнувшиеся на призыв неимоверно древнего шамана духи окружили летучую конструкцию стеной. Воздушные элементали, может, были и не так сильны, как водные, но чтобы порвать перепонку на крыльях горгульи, большие усилия прикладывать и не требовалось. Редкий дождик из падающих вниз монстров сменился настоящим ливнем. Опасно приблизившийся костяной дракон выдохнул струю не то магии, не то жидкости, которая отскочила от защитной преграды, которую не ставили ни Фель, ни Халхюк. «Это наш штатный маг», — коротко пояснил стоящий за штурвалом гоблин, до того молчавший как рыба, метко сплевывая в дыру скуренной до основания сигарой. «Так себе колдунишка, если честно. В Долороне даже до диплома не доучился. Однако подпитывать нанесенные на ткань руны может». Фель понятливо кивнула. Она помнила негодующий вой, который издал Тимон после того, как внимательно обследовал дирижабли и узнал причину своих неудач. Оказывается, зеленые коротышки не изобретали сверхсложных тканевых пропиток, а просто пользовались магией. По сути дела, весь летучий корабль представлял из себя один большой артефакт, ну, или комплекс из нескольких более мелких, явно показывающий, что целое иногда может быть больше суммы своих составляющих. Одно хорошо, узнав, что движущей силой служит воздух, которому зачарованные на манер термоса оболочки мешают остывать, гиперактивный коротышка перестал проводить опыты со взрывающимися газами, или скорее просто отложил их до более подходящего момента. Подлетевшего почти вплотную к их дирижаблю костяного дракона ударило в бок пушечное ядро. Видимо, строй летающих судов оказался окончательно сломлен, раз одно из них развернулось носом к товарищу. Брызнули во все стороны осколки кости. На дыру немедленно хищной мухой упал Тимон. Белая крошка полетела во все стороны. У маленького волшебника явно были большие перспективы в горнодобывающей промышленности, так как он, похоже, был в состоянии заменить собой целую бригаду шахтеров. Плоть чудовища, по плотности совсем немного уступавшая камню, стремительно разрушалась, пропуская гоблина все глубже и глубже. Сложно сказать, стремился ли коротышка найти там алмазы, ну то есть жизненно важные внутренние органы, но по-змеиному изогнувшаяся тварь цапнула сама себя зубами. Однако у нежити не получилось выкусить засевшего на ней диверсанта, будто блоху. Громадные челюсти банально развалились после того, как в недра зияющей пасти зашвырнули извлеченный из свернутого пространства ящичек с динамитом. Нежить это, к сожалению, не убило. Более того, составляющие ее основу кости стали течь как горячий воск, исправляя повреждения. Количество потерянного чудовищем материала было ничтожно по сравнению с оставшейся массой, а маленького волшебника уже пытались раздавить лапы и крылья, изгибающиеся в самых невозможных местах и хлопающие по торсу силой, достаточной, чтобы сплющить наковальню в тонкий блин. Однако кукла зеленого коротышки была ничуть не менее проворна и благодаря телекинезу буквально исчезла в одном месте и появлялась в другом. Причем без всякой телепортации, одним лишь телекинезом перенося себя из одного места в другое. Попутно Тимон еще и умудрялся бить тварь молниями из посоха или прикреплять к ней то тут, то там, практически моментально взрывающиеся мины. Увы, наносимый ими ущерб не мог быстро сломить грандиозную выносливость монстра, не испытывающего боли, страха и необходимости в сохранении своей телесной оболочки. Однако, способности к псевдожизни этой плюющей на силу притяжения махине давала магия. И именно на нее нацелились гоблины, наводящие на цель свои баллисты. С небольшими перерывами в увлекшуюся поединком с коротышкой громаду вонизил сразу 4 особых стрелы. Каждая из них была артефактом, но не содержащим в себе магию, а напротив, стремительно высасывающим ее. Подобные снаряды применились в борьбе с духами, элементалями, для истощения поставленных волшебниками барьеров и костяному дракону они тоже чего-то нарушили в его внутренней структуре. Потерявшая способность удерживаться в воздухе конструкция из костей, ведомая чьей-то злой волей, рухнула вниз, и следом за ним канула к земле маленькая фигурка чародея, вокруг которого уже возникали новые зажигательные снаряды. Коротышка явно не был намерен наставлять от поверженного врага достаточно большой кусок, чтобы некромантам имело смысл его пытаться починить. Второй костяной дракон, к сожалению, действовал более успешно. Он схватил пастью опасно близко подлетевшего к нему грифона и мгновенно превратил крылатого зверя и его седока в груду кровоточащей плоти. Потом огрел хвостом еще одного, пытавшегося подобраться к нему с тыла. Небесный всадник со своим животным налипли на чудовищную конечность, будучи пронзенными украшающими ее шипами. От снарядов из баллист данная тварь ловко уклонялась, к тому же она зашла на ближайший к ней дирижабль сверху, оставаясь недосягаемой для пушек. Мощный выдох нежити пробил магический щит и выел в борту летучего корабля огромную дыру. К тому же серьезно пострадала и оболочка воздушного мешка, частично расползшаяся на лохмотья. Гражданский транспорт после подобного сразу бы рухнул, но оставшиеся герметичными отсеки военного судна не дали ему упасть. «Халхюк, не спи!» — рявкнула Фель, выпуская по крылу чудовища огненный шар. Вот только созданное усилиями волшебницы пламя было недостаточно горячим, чтобы серьезно повредить почти неуязвимому монстру. Тот, не особо обращая внимания на ведущийся по нему обстрел, зацепился за кабину всеми лапами, повиснув на ней будто кот, и принялся крушить то, до чего мог дотянуться. Учитывая его размеры, на окончательное уничтожение своей цели костяной дракон должен был потратить максимум минуты 3. «Почему ты ничего не делаешь? Далеко!» В гневе стукнул об пол кабины своим посохом переквалифицировавшийся в шамана охотник на демонов. Тотчас же с небес упала молния, окутавшая разрядами башку твари, пытавшийся откусить дирижаблю один из рулей управления. «Я своим лучшим ударом не дотянусь, понял?» Меланхолично откликнулся пилот, делая затяжку сигарой. Бушевавший вокруг бой его не волновал совершенно, и вообще он казался Златокудрой самым спокойным гоблином, которого она только видела. Златокудрая после завершения воздушного побоища была намерена любыми путями узнать состав той дряни, которую он курил, и оснастить покой Тимона ароматической курильницей, в которой будет вечно тлеть огонь. «Иду на сближение, держитесь крепче». В следующую секунду эльфийке показалось, что их дирижабль взял на таран незаметно подобравшийся костяной дракон. От дикого рева, заставлявшего дрожать всю кабину, уши натурально сворачивались в трубочку, а начавшаяся тряска могла вытрясти сопли из носа у тех, кто в недобрый для себя час подхватил простуду. Однако же костяной дракон и терзаемое им воздушное судно начали резко увеличиваться в размерах. «Ша-ша, что это за фигня?» Халюх поднялся на ноги после того, как прямо из-под него ускакало кресло. «Да меня даже в шторм внутри плывущей на корабле паровой вагонетки с неисправным котлом так не мотало. Маневренные боковые ускорители, выпуская целый клуб дыма», — поведал пилот. «Пороховые или нереактивные тяги, я в этом не особо разбираюсь. Мое дело в нужный момент рычаг дернуть и отпустить его, пока они не рванули. А могут?» — осторожно поинтересовалась Фель, выпутываясь из лозы. Магически созданное растение, появившееся прямо из досок пола, спеленало ее по рукам и ногам. Ей пришлось пойти на такие меры, чтобы не вылететь в пролом. «Впрочем, о чем я спрашиваю гоблина, не только могут, но даже и обязаны». Фирменный прием охотника на демонов выглядел не слишком впечатляюще. «Ну, молния, ну, красная». В костяного дракона за этот короткий воздушный бой, длящийся, казалось, уже целую вечность, далеко не одним боевым заклинанием зарядили. Однако сразу же после этих чар, буквально выжигающих на своем пути пространство, нежить заполыхала, да причем весьма активно, словно сухое полено, подброшенное в большой костер. А еще она мгновенно прекратила двигаться и ломать дирижабль. Но тем, кто находился внутри него, намного легче не стало. Теперь им пришлось бороться с набирающим силу пожаром, отрывая твари, засевшие в обшивке, когти. Приказал Халхюк, подходя к дыре и выпуская огромную ледяную сосульку. Снаряд ударил по лапе чудовища и слегка ее надломил. Туша тяжелая, лишим ее пары точек опоры, и она сама вниз грохнется. И хватит уже сближаться с этим дирижаблем, мы же сейчас столкнемся. То ближе, то дальше. Печально вздохнул пилот, одной рукой вращая штурвал, а второй делая новый затяг сигарой. Вот всегда так. Начальство само не знает, куда ему надо, а мне работать. Внезапно Фелли и Халхюк содрогнулись и машинально развернулись в сторону лагеря Альянса. Волшебники почувствовали отголоски не просто сильной, а невероятно сильной магии. А замок, являющийся центром воинского лагеря, потерял одну из башен. Вернее, на месте то она еще стояла, но наполовину осыпалась, покрывшись льдом. Чудовищный холод заморозил камни до такой степени, что те, похоже, просто треснули под собственной тяжестью. Там, кстати, вовсю кипело сражение. Ледяные драконы полегли все, но смогли сломить оборону цитадели, и теперь в ее разбитые ворота вливались орды вурдалаков. А от разбитого у стен лагеря уже ничего и не осталось. Его защитники либо отступили в крепость, либо лежали мертвыми, либо уже были подняты из мертвых некромантами и снова брошенными в бой, но уже на другой стороне. «Высшая боевая магия», — пробормотала Златокудрая, закусив губу. «Если это не какой-нибудь могучий демон, изучавший чары льда как любопытную экзотику, то где-то рядом находится Кел-Тузет», — закончил на нее охотник на демонов, которому слепота ничуть не мешала оценить масштабы случившегося. «Кхе, и я вовсе не уверен, что готов бросить вызов величайшему человеческому архимагу современности». Глава 32. Просто так, для справки. Гоблин, которому в самом ближайшем будущем предстояло повстречаться в бою с самым могущественным личем всего мира, слегка нервничал. Во всяком случае, он почти проковырял в полу отверстие, практически оснастив дирижабль новым бомболюком. Ящики с боеприпасом, которые подтаскивала к нему команда, мгновенно опустошались. Израсходовавший изрядную часть взрывчатки коротышка стремился пополнить располагающийся в свернутом пространстве боезапас. В этом лагере, в нем ведь не все войска Альянса стояли, верно? Есть еще кому нам прийти на помощь? Конечно, успокоила его Фель. Просто армию трудно сосредоточить всю целиком вне крупных торговых центров. Кормить то солдат чем-то надо, А содержимого закромов средней деревни паре тройки тысяч бойцов не хватит даже на легкий завтрак. В этом замке просто квартирует принц Кельтаса и его начальник, лорд-маршал Гаритас. То есть, уничтожена оказалась лишь десятая часть всего войска. И оставшиеся солдаты вполне могут нам помочь, когда сюда доберутся. Это радует. Несколько успокоившись, кивнул коротышка. И произойдет сие событие где-то через неделю. Злорадно продолжила эльфийка. Поскольку именно столько им потребуется на сборы и дорогу, и я вовсе не уверена в том, что ближайший к нам оплот сил сопротивления нежити не атакован тварями. В конце-то концов, раз здесь есть Кел'Тузет, то проклятый принц, скорее всего, находится где-то еще. Вдвоем они, конечно, действуют эффективнее, но сражаясь в разных местах, могут сокрушить куда больше своих врагов. Вот умеешь ты и ободрить, тоскливо протянул Тимон, тяжелым взглядом вцепляясь в еще недокуренную пилотом сигару. Халхюк, как обстановка в крепости. Ворота покосились, но еще держатся. Нежить пытается лезть внутрь укреплений по обломкам рассыпавшейся башни, но пока твари не могут похвастаться большими успехами. Откликнулся старый охотник на демонов, при помощи змей рассматривая проплывающий за окном пейзаж. Вот только где мы будем садиться, ума не приложу. Внутри стен не хватит места. За их пределами на нас сразу же накинутся орды вурдалаков. Ох и много тут этих образин. Десантируемся на крышу. Пожал плечами гоблин, выгибая позвоночник и почесывая спину. Видимо, та у него несколько затекла за время пребывания в свернутом пространстве, между боеприпасов. Многих я пролевитировать не смогу, но уж парочку пассажиров без проблем удержу телекинезом. Приказ вести бомбардировку пеших войск противника с безопасной высоты экипаж уже получил. Костяных драконов больше нет, от горгулий остались рожки да ножки, должны справиться. Уж мы постараемся занять некромантов достаточно, чтобы они не могли без передыха пуляться вверх боевыми заклинаниями. Да и стрелки тоже не дураки, знают как противовоздушную оборону давить. Кстати, Халхюк, не вздумай сразу показывать все, на что ты способен. Будем надеяться, личи не успели еще разобраться с тем, чем именно им сожгли одного из костяных драконов и подпустит тебя достаточно близко для нанесения им повреждений, несовместимых с дальнейшим существованием.